«Логически, конечно!» — вздохнул Вася. «Ну да. А тебе обязательно хочется, чтобы все было сразу же и практически. И чтобы все на свете, ты сам понимал?» «Хотелось бы», — серьезно ответил Вася. «Вот и познавай. А само по себе ничто не узнается. А я лично о том, чего не знаю, теперь не сужу. Но думая обо всем, что я услышал и увидел, мне кажется, то, что ты рассказывал о себе, вполне вероятно». «И все-таки все эти превращения времени не очень понятны», — вздохнул Юрий. «Ну и что? Мало ли чего еще не знают люди. Узнают. И если ты даже убедишься, что машины времени не может быть, это тоже хорошо. Полезно», — сказал Ану. «Что ж тут хорошего, а тем более полезного?» «А то, что ты убедишься в ошибке, докажешь ее, и не ты, ни другие не будут потом тратить на нее время. А время, сам видишь, самое главное в жизни». «Значит, вы думаете, что мой тузик все еще лежит замороженный вот в такой тундре и ждет, когда его разморозят?» «А почему бы и нет? Что этому мешает? Жил мамонт, попал в беду, морозы его заморозили, целенького, а потом, при хорошем стечении обстоятельств, он разморозился и ожил. Что здесь особенного? Ведь вам же объяснили, что в некой прошлой или будущей цивилизации, теперь нам с вами в этом трудно разобраться, замораживаются, а потом возвращаются к жизни. Не только мамонты, но и люди. Сами ведь слышали, да, уважаемые мои командиры, совершенно ясно пока что одно. Знаем мы страшно мало». Анна вздохнул и продолжил. «Ну что ж, не будем терять времени. Нужно взлетать». Странно было слушать это от прожившего более 200 лет человека иной цивилизации. Уж если он жаловался, что мало знает и мало видит, так что же говорить им? Ребята только вздохнули и переглянулись. В легких сумерках все еще длинного полярного вечера машина поднялась в воздух и помчалась к юго-западу. Чем дольше они летели, тем быстрее сгущались сумерки, и вскоре внизу и по сторонам замелькали огоньки неведомых поселков и городов, словно проклюнувшихся среди темной массы тайги, могучих рек и высоких гор. Потом пошли степи, потом снова леса и горы, и казалось, что никогда не закончится этот стремительный и бесшумный полет над огромной землей. Но все приходит к концу. Пришел к концу и этот полет. Неподалеку от того самого карьера, в который было так приятно скатываться с кручи вместе с потоками белейшего песка, они встретили грозовой фронт. Он шел с юго-востока. Темная, клубящаяся стена, беспрерывно подсвечиваемая злыми, торопливыми молниями. Они обогнали его сверху, нырнули вниз и тихонько, незаметно и скромненько приземлились у самого входа в оставленный ребятами корабль. Ану нервно позевывал. Руки у него вздрагивали, и почему-то стало дергаться левое веко. Ребята и видели, и не видели все это. В тот момент они не могли понять, почему волнуется Ану перед встречей с незнакомой жизнью. Ведь сами-то они ждали встречи с хорошо знакомой им жизнью и тоже волновались. Как-никак, а им могло достаться от родителей. Не спеша они вышли из машины и взглянули в темное предрассветное небо, на котором лучились тусклые звезды. Сама гроза полыхала зарницами где-то еще очень далеко. «Что же будем делать?» — спросил Ану, осматриваясь по сторонам. Он вздрагивал от приречного холодка и потирал голые коленки. «Дождемся рассвета и полетим заявить о своем прибытии». «А зачем ждать? Можно лететь и сейчас?» — предложил Вася. «Время? Еще раз время?» «Нет, пожалуй, нам все ж таки лучше подождать», — сказал Ану. «Больше того, мне кажется, что вам вначале стоит прийти в город одним, без меня и без машины, и рассказать о том, что произошло». «Так нам не поверят», — усмехнулся Юрий. «Вот если не поверят, тогда вы пришлете Шарика, и я прилечу сам». «Мне непонятно», — сказал Вася. «Зачем это нужно? Лучше уж все сразу и все честно». «Так кажется на первый взгляд. А если я просто побаиваюсь?» — спросил Ану. «Если мне нужно успокоиться, привести себя в порядок». Ребята не поняли Ану и недоверчиво переглянулись. Это рассердило Ану. «Неужели вы не можете понять? Я волнуюсь перед встречей с вашими людьми. Ведь я столько лет жил в сущности один, и потом мне просто неудобно являться в таком виде». Он похлопал себя по голым ногам. «И, наконец, подумайте о тех, кто лежит сейчас в состоянии обезвоженного анабиоза. Вы открыли двери в корабль, пропустили в него воздух. Вы уверены, что бактерии и вирусы не проникли в камеры повышенной защиты? Ведь корабль пролежал миллионы лет. Опускался вместе с сушей на дно морское, его заносило песком, и он снова подымался. Так неужели вы не можете предположить, что металл, даже уплотненный во время путешествия в черном мешке, претерпел какие-то изменения? Это значит, что те, кто столько времени ждет воскрешения, подвергаются новой смертельной опасности. Ведь если вы подумаете, кроме меня, хоть немного разбирающегося в системе подобных кораблей, вернее, способного разбираться в них, никто не сможет им помочь. Этот довод Ану оказался таким убедительным, что ребята совсем примолкли. А тех, кто лежал в корабле и ждал решения своей участи, и в самом деле они не подумали, а подумать стоило. Они сразу вспомнили ту согбенную фигуру у пульта управления, которая рассыпалась при одном только дуновении свежего ветерка, при одном только вздрагивании пола под ногами ребят. «А если я сейчас же, не теряя времени, начну изучение корабля, принципов возвращения из обезвоженного анабиоза, и если у меня получится что-нибудь, мы возвратим людей к жизни», —